Глава 12. Остров на горизонте. В этот день разразился ураган, самая ужасная форма бури. Воздушные потоки неслись теперь с юго-запада со скоростью 90 миль в час. Это был настоящий ураган. Один из тех, которые выбрасывают на берег суда, стоящие в порту на якорях, и перед которыми не могут устоять даже самые прочные здания на суше. Таков был ураган, опустошивший 23 июля 1825 года Гваделупу. Если ураган и ветер может сбросить с лафетов 80-фунтовые орудия, то легко себе представить, что может случиться с судном, не имеющим другой точки опоры, кроме разбушевавшихся волн. Однако именно в этой подвижности и заключается для корабля единственная надежда на спасение. Он уступает страшным порывам ветра, и если только его конструкция прочна, может вынести любое неистовство бури. Именно таков был Пилигрим. Через несколько минут после того, как ветер унес Марсель, новый порыв изодрал в клочья Стаксель. Диксент не мог поставить даже трисель, этот маленький кусок прочной парусины, который так облегчил бы управление судном. Итак, Пилигрим не нес больше никаких парусов. Но ветер давил на корпус судна, на мачты, на такелаж, и этого было достаточно, чтобы корабль мчался с огромной скоростью. Порой казалось даже, что он выскакивает из волн, и едва касается воды. При этом качка судна, швыряемого громадными валами, поднятыми бурей, была ужасна. Приходилось опасаться и страшного удара сзади. Горы воды неслись быстрее, чем шхуна, и грозили обрушиться на корму, если корабль не поднимется на волну достаточно быстро. В этом-то и заключается главная опасность для судов, убегающих от бури. Но как бороться с этой опасностью? Ускорить ход Пилигрима было нельзя, ведь он не нес никаких парусов. Единственное, что оставалось делать, это маневрировать с помощью руля, которого судно часто не слушалось. Диксент не отходил от штурвала. Он привязал себя за пояс веревкой, чтобы какая-нибудь волна не смыла его в море. Том и Бат также привязанные стояли рядом, готовые прийти ему на помощь. На носу, ухватившись за битинг, несли вахту Геркулес и Актеон. Миссис Уэлдон, маленький Джек, старая Нэн и кузен Бенедикт, повинуясь приказу Дика Сэнда, не покидали кают на корме. Миссис Уэлдон охотнее осталась бы на палубе, но Дик твердо приказал ей удалиться, так как иначе она без всякой нужды подвергала бы себя смертельной опасности. Все люки были наглухо задраены. Оставалось надеяться, что они выдержат даже в том случае, если большая волна обрушится на судно. Но если они сдадут под тяжестью воды, корабль наполнится водой и пойдет ко дну. К счастью, груз Пилигрима был хорошо закреплен, и, несмотря на страшную качку, не сдвинулся с места. Дик еще больше сократил часы, отведенные им для сна. Миссис Уэлдон начала даже тревожиться, как бы он не заболел от переутомления. Она настояла, чтобы Дик хоть немного отдохнул. В ночь с 13 на 14 марта, когда Дик лег спать, случилось такое происшествие. Том и Бат находились на корме. Негора, который редко появлялся в этой части корабля, неожиданно подошел к ним и даже попытался завести разговор. Но ни старик Том, ни его сын ничего ему не ответили. И вдруг, когда судно накренилось на борт, Негора упал и, наверное, сорвался бы в море, если бы не успел уцепиться за Нактоус. Том вскрикнул. Он испугался за компас. Диксент, расслышав сквозь сон этот крик, мгновенно выбежал на палубу и бросился на корму. Но Негора уже поднялся на ноги, держа в руках железный брусок, которую он вынул из-под Нактоуза. Он спрятал этот брусок, прежде чем Дик увидел его. Значит, Негора хотел, чтобы стрелка компаса снова указывала правильное направление. Да, ибо теперь юго-западный ветер служил его тайным целям. «Что случилось?» — спросил Дик Сент. «Да вот этот проклятый кок упал на компас», — ответил Том. В страшной тревоге Дик повернулся к Нактоузу, но он был невредим, и компас, освещенный лампочками, по-прежнему покоился в двух концентрических кругах своего подвеса. Молодой капитан вздохнул с облегчением. Если бы испортился единственный оставшийся на корабле компас, это было бы непоправимым несчастьем. Но Дик Сент не мог знать, что теперь, когда из-под Нактоуза был убран железный брусок, стрелка компаса вновь заняла нормальное положение и указывала своим острием прямо на магнитный полюс. Негора, правда, нельзя было поставить вину то, что он упал на компас, это могло быть простой случайностью, но все же Дик Сент вправе был удивиться, застав его в такой поздний час на корме судна. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Что хочу, то и делаю», — отвечал Негора. «Что вы сказали?» — сердито крикнул Дик. «Я сказал», — ответил судовой кок, — «что нет правила, которое запрещало бы гулять по корме». «Ну так вот, с этого часа я его устанавливаю», — сказал Дик Сент. «Вам я запрещаю ходить на корму». «Вот как?» — насмешливо протянул Негора. Этот человек, обычно так хорошо владевший собой, сделал угрожающее движение. Молодой капитан выхватил из кармана револьвер и прицелился в судового кока. «Негора», — сказал он, — «знаете, что я никогда не расстаюсь с револьвером и что при первом же случае нарушения дисциплины я прострелю вам голову». В этот момент Негора вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила пригибает его к палубе. Это Геркулес положил свою тяжелую руку ему на плечо. «Капитан Сент», — сказал великан, — «разрешите мне выбросить этого негодяя за борт. Акулы будут довольны. Они ведь ничем не брезгуют». «Пока не надо», — ответил Дик Сент. Негора выпрямился, когда гигант снял руку с его плеча, но, проходя мимо Геркулеса, он пробормотал сквозь зубы. «Погоди, проклятый негр, ты мне за это заплатишь». Тем временем направление ветра изменилось на 45 градусов. Так, по крайней мере, подумал Дик Сент, посмотрев на компас. Однако его очень удивило, что такая резкая перемена никак не отразилась на море. Судно шло теперь прежним курсом, но волны, вместо того, чтобы ударять в корму, били под углом в левый борт. Это было опасно, и Дику Сенду пришлось, спасаясь от этих коварных ударов волн, изменить курс на 4 румба, чтобы ветер по-прежнему дул в корму. Тревожные мысли не давали покоя молодому капитану. Он спрашивал себя, нет ли связи между сегодняшним нечаянным падением Негора и поломкой первого компаса. Зачем пришел на корму судовой кок? Может быть, ему для чего-то надо, чтобы и второй компас пришел в негодность? Но для чего? Это было совершенно непонятно, ведь Негора не меньше, чем все остальные, должен был желать поскорее добраться до американского материка. Когда Дик Сент рассказал миссис Уэлдон об этом происшествии, она заметила, что тоже не слишком доверяет Негора, но не видит, зачем бы ему было нарочно портить компас. Все же Дик решил на всякий случай постоянно наблюдать за Негора. Впрочем, тот помнил запрет молодого капитана и больше не показывался на корме, где ему решительно нечего было делать по своим служебным обязанностям. А кроме того, теперь на корме постоянно жил Дингом, которому кок старался не приближаться. Всю неделю буря свирепствовала с прежней силой, барометр упал еще ниже. С 14 по 26 марта ветер не спадал ни на минуту, так что нельзя было выбрать момента затишья, чтобы поставить паруса. Пилигрим несся на северо-восток со скоростью не менее 200 миль в сутки. Но Земля все не показывалась. А ведь эта Земля, континент Америки, огромным барьером протянулась между Тихим и Атлантическим океаном более чем на 120 градусов. Дик Сент спрашивал себя, не потерял ли он рассудка, не утратил ли ощущение реальности, не идет ли Перегрим уже много дней неправильным курсом. Но нет, он не мог так ошибиться. Солнце, хотя и невидимое за тучами, неизменно всходило перед носом корабля и закатывалось за его кормой. Что же в таком случае произошло с Землей? Это Америка, о которую его корабль мог разбиться? Северную или южную — все было возможно в этом хаосе. Но хоть одну из них Пилигрим миновать не мог. Что произошло с начала этой ужасной бури? Что происходит сейчас, если этот берег, к счастью или несчастью для путников, все не появляется перед ними? Значит, оставалось только предположить, что компас обманул их. Ведь Дик не мог проверять его показания после того, как был испорчен второй компас. Этого-то он и боялся, ведь чем еще можно было объяснить, что до сих пор не видно никакой земли? Все время, свободное от дежурства у штурвала, Дик рассматривал карту. Но сколько он ни вопрошал ее, ни она, ни никто другой не мог разъяснить загадки, которую задал всем Негора. Около 8 часов утра 26 марта произошло событие величайшей важности. Геркулес, который нес вахту, вдруг закричал: «Земля! Земля!» Дик Сент кинулся на бак, ведь Геркулес не моряк. Может быть, глаза обманывают его? «Где земля?» — крикнул Дик. «Вон там!» — ответил Геркулес, указывая рукой на едва различимую точку в северо-восточной части горизонта. Из-за оглушительного рева ветра и моря голос его был еле слышен. «Вы видели землю?» — переспросил юноша. «Да», — ответил Геркулес, кивая головой. И он снова протянул руку, указывая на северо-восток. Дик вгляделся и ничего не увидел. В эту минуту, нарушая обещание, данное Дику, на палубу вышла миссис Уэлдон. Она тоже услышала восклицание Геркулеса. «Миссис Уэлдон!» — крикнул Дик. Что сказала миссис Уэлдон, расслышать было невозможно. Однако она тоже попыталась разглядеть землю, которую заметил Геркулес, и, казалось, вся ее жизнь сосредоточилась в этом взгляде. Но, очевидно, Геркулес плохо указал направление, ни миссис Уэлдон, ни Дик ничего не видели на горизонте. И вдруг Дик, в свою очередь, вытянул руку вперед. «Да, земля! Земля!» — сказал он. В просвете между тучами показалось что-то похожее на гордую вершину. Глаза моряка не могли ошибиться, это была земля. «Наконец-то! Наконец-то!» — вскричал он. Он крепко ухватился за поручни. Геркулес поддерживал миссис Уэлдон, и она не сводила глаз с земли, которую уже не чаяла увидеть. Вершина горы находилась в 10 милях с подветренной стороны по левому борту. Просвет между тучами увеличился, и теперь ее уже можно было различить совершенно отчетливо. Без сомнения, это был какой-нибудь мыс на американском континенте. Пилигрим, плывший с оголенными мачтами, не мог повернуть к нему, но теперь он обязательно должен был подойти к земле. Это стало вопросом нескольких часов. Было уже 8 часов утра, значит, до наступления полудня Пилигрим подойдет к берегу. По знаку юного капитана Геркулес отвел в каюту миссис Уэлдон. Такую сильную качку сама она не могла бы пройти по палубе. Постояв еще минутку на носу, молодой капитан вернулся к штурвалу, который держал Том. Наконец-то Дик увидел эту долгожданную и такую желанную землю. Но теперь вместо радости он испытывал страх. Да, сейчас, когда Пилигрим мчался, несомый ураганом, появление земли с подветренной стороны означало крушение со всеми его ужасными последствиями. Прошло 2 часа. Скалистый мыс был уже виден на траверзе Пилигрима. В этот момент Негора снова появился на палубе. Он пристально посмотрел на берег, кивнул головой с видом человека, разобравшегося в положении, и, пробормотав какое-то слово, которого никто не расслышал, тотчас же ушел в свой камбуз. Диксон тщательно старался разглядеть низкую линию побережья, которая должна была тянуться за мысом. Прошло 2 часа. Мыс все еще виднелся слева за кормой судна, но берег не появлялся. Между тем горизонт прояснился, и высокий американский берег, вдоль которого тянется гигантская горная цепь Андов, можно было бы отчетливо увидеть даже на расстоянии 20 миль. Дик Сент вооружился подзорной трубой и, медленно переводя ее, осмотрел всю восточную сторону горизонта. Ничего. Он ничего не увидел. В 2 часа пополудни замеченная утром земля исчезла позади Пилигрима. Впереди даже в подзорную трубу нельзя было обнаружить ни высоких, ни низких берегов. Тогда Дик, громко вскрикнув, бросился вниз по трапу и вбежал в каюту, где сидели миссис Уэлдон, маленький Джек, Нэн и кузен Бенедикт. «Остров!» — воскликнул он. «Это был только остров!» «Остров, Дик? Но какой?» — спросила миссис Уэлдон. «Сейчас посмотрим по карте», — ответил юноша. Избегав в свою каюту, он принес корабельную карту. «Вот, миссис Уэлдон, вот», — сказал он, развернув карту. «Земля, которую мы заметили, может быть только этой точкой, затерянной среди Тихого океана. Это остров Пасхи. Других островов в этих местах нет». «Значит, земля осталась позади?» — спросила миссис Уэлдон. «Да, далеко с наветренной стороны». Миссис Уэлдон пристально всматривалась в едва заметную точку на карте — остров Пасхи. «На каком расстоянии находится этот остров от американского берега?» «В 35 градусах, то есть около 2000 миль». «Но значит, Пилигрим почти не двигался, раз мы все еще так далеко от земли». Миссис Уэлдон начал диксент и провел рукой по лбу, словно для того, чтобы собраться с мыслями. «Я не знаю. Я не могу объяснить такого замедления». «Нет, не могу. Разве что показания компаса были неверны. Но этот остров может быть только островом Пасхи, потому что ветер все время гнал нас к северо-востоку, и слава богу, что нам удалось наконец узнать наше место. Да, это остров Пасхи. Да, мы в 2000 миль от берега. Но зато я знаю теперь, куда нас отнесла буря. И если она утихнет, мы сможем без особой опасности высадиться на американском побережье. По крайней мере, теперь наш корабль не затерян в беспредельном Тихом океане». Уверенность молодого капитана передалась всем окружающим. Даже миссис Уэлдон повеселела. Усталые путешественники чувствовали себя так, словно все беды уже миновали, словно Пилигрим находится неподалеку от надежной гавани, и надо только подождать прилива, чтобы войти в нее. Остров Пасхи, его настоящее название Вайху, или Рапануи, открытый Дэвидом в 1686 году и исследованный Куком и Лаперузом, расположен под 27 градусом южной широты и 112 градусом восточной долготы. Значит, Пилигрим оказался на 15 градусов севернее, чем должен был бы находиться. Конечно, из-за бури, которая гнала корабль на северо-запад. Итак, Пилигрим все еще был в 2000 милях от суши. С таким ураганным ветром ему понадобится меньше 10 дней, чтобы достичь какого-нибудь порта на побережье Южной Америки. Но можно ли надеяться, что за это время погода улучшится, что ввиду берега удастся поставить какие-нибудь паруса? Диксент очень надеялся на это. Он говорил себе, что ураган, бушующий уже столько дней подряд, в конце концов сразу утихнет. Теперь, когда благодаря острову Пасхи он точно знал свое место, он опять поверил, что он хозяин корабля и сумеет довести его до безопасной гавани. Да, вид этого ничтожного, затерянного в океане острова, как по волшебству вернул Дику веру в себя. Пусть шхуна по-прежнему была игрушкой урагана, но, по крайней мере, они плыли теперь не вслепую. А кроме того, прочно построенный и хорошо оснащенный пилигрим мало пострадал от неистовых натисков бури. Он лишился только Марселя и Стакселя, но этот ущерб нетрудно будет возместить. Ни одна капля воды не просочилась внутрь судна сквозь тщательно проконопаченные швы корпуса и палубы. Помпы были в полной исправности, в этом отношении никакая опасность пилигриму не грозила. Но оставался еще ураган, чья ярость, казалось, не хотела утихать. Молодой капитан мог подготовить свое судно для борьбы с ним, но он не мог приказать ветру ослабеть, волнам успокоиться, небу проясниться. На борту своего корабля он был первым после Бога, но за бортом один лишь Бог повелевал ветрами и волнами.